Хелоран. Повар не соответствовал представлениям Венди о такой важной в курортном отеле персоне. Во-первых, его следовало называть шефом, а не таким обыденным словом, как повар. Кухарничать — это то, чем она сама занималась в своей кухне, когда бросала в закопченную кастрюльку все, что не попадя, и добавляла туда лапшу. Во-вторых, кулинарный волшебник из отеля, который рекламируется в нью-йоркском воскресном выпуске «Таймс», должен быть низеньким, кругленьким, мордастым, с тоненькими усиками, как у комика из музыкальных комедий 40-х годов. Кроме того, у него должны быть темные глаза, французский акцент и ужасный характер. У Хеллорана были темные глаза, но этим не исчерпывалось сходство с воображаемым героем-поваром. Это был высокий негр с короткими курчавыми волосами, тронутыми сединой. Говорил он на мягком южном диалекте, много смеялся, обнажая зубы, слишком белые и ровные, какие бывают только на картинках, рекламирующих вставные челюсти. Такие челюсти были и у отца Венди, и он частенько за ужином щелкал ими перед ее носом шутки ради, но лишь тогда, когда мать выходила за чем-нибудь из кухни или болтала по телефону. Денни с удивлением таращил глаза на негра-гиганта в голубом саржевом костюме, а потом улыбнулся, когда Хеллоран подхватил его с пола и усадил к себе на согнутый локоть, говоря: «Ведь тебе не хочется торчать всю зиму здесь?» — Нет, хочется, — сказал Денни с робкой улыбкой. — А вот и нет. Ты поедешь со мной в Сент-Пэтс, будешь учиться поварскому делу и каждый божий вечер ходить на пляж любоваться крабами. Верно? Денни радостно захохотал и затряс головой. Хеллоран опустил его на пол. «Если передумаешь, то торопись!» — продолжал Хеллоран, склоняясь над ним. «Через полчаса я сяду в машину. Часа через 2,5 буду уже в международном аэропорту в Денвере. Спустя еще 3 часа я возьму на прокат машину в Майамском аэропорту и помчусь в свой солнечный Сент-Питт с мечтой поскорее натянуть плавки и окунуться в теплом море. Вот тогда я посмеюсь втихомолку над теми, кто остается в снегах среди гор. Усек, малыш?» «Да, сэр», — улыбнулся Денни. Хеллоран повернулся к Джеку с Венди. «Великолепный мальчуган!» «Мы думаем так же», — сказал Джек и протянул ему руку. «Меня зовут Джек Торренс, а это моя жена Виннифред. С Денни вы уже познакомились. Имел удовольствие. Мэм, вас называют Винни или Фредди?» «Венди», — ответила она, улыбаясь. «Отлично, это еще лучше. Прошу за мной. Мистер Ульман попросил показать вам кухню. И я выполню его просьбу». Он понизил голос до шепота. «Надеюсь, что вижу его в последний раз». Хеллоран привел их в самую большую кухню, какую Венди когда-либо видела. Тут все поражало чистотой. Все было натерто до блеска. Кухня казалась устрашающе огромной. Венди шла рядом с Хеллораном, а Джек, чувствуя себя не в своей стихии, отстал от них вместе с Денни. Одну стену у мойки с 4 раковинами занимала магнитная доска с режущими инструментами, от разделочных ножей до огромных секачей. Хлеборезка занимала место не меньше, чем целый стол в кухне у Венди. другая стена была вся заставлена полками с горшками и кастрюлями из нержавейки. — Не расстраивайтесь, — сказал Хелоран, заметив растерянность Венди. — Это всего-навсего кухня, хотя и большая. Большинство этих вещей вам не понадобится. Поддерживайте здесь чистоту, вот и все, что от вас требуется. Вот печь, которой я бы пользовался на вашем месте. Их у нас три, но это самая маленькая. Ничего себе маленькая! С ужасом подумала Венди, разглядывая печь. Тут было 12 конфорок, 2 духовых шкафа, 2 отделения до подогрева пищи, где можно было топить сосиски или бобы, плюс ко всему 1 000 000 переключателей и измерительных приборов. «Все плиты газовые», — сообщил Хелоран. «Вы когда-нибудь готовили на газе, Венди?» «Да». «Мне газ нравится», — сказал он и включил одну из горелок. Голубое пламя вспыхнуло, и Хелоран легким прикосновением к рукоятке убавил пламя до слабенького огонька. «Мне нравится видеть пламя, на котором готовится пища. Вот здесь рукоятки пользоваться средними, потому что они равномерно нагревают всю печь. Вы можете включить любую из них, или все три, если захочется». «Из чего же я буду готовить?» — спросила Венди, засмеявшись. «Ого, идемте-ка!» Я повесил список продуктов над раковиной. «Вот он, мамочка!» Дэнди принес 2 листа, плотно исписанных с обеих сторон. «Молодчага!» Хелоран взъерошил ему волосы. «Так ты точно не хочешь поехать со мной во Флориду, малыш? Я научил бы тебя готовить великолепный салат из креветок, такой, что пальчики оближешь». Прижав ладошки ко рту, Дэнни прыснул от смеха и спрятался за спину отца. «Троим тут хватит продуктов на целый год. У нас есть морозильная камера в человеческий рост, кладовка для овощей и 2 холодильника. Пойдемте, я покажу вам». В кладовке и в холодильниках Венди увидела такое количество продуктов, что страх, навеянный картинами людоедства среди альпинистов, застигнутых в горах снегопадом, отступил. Правда, осталось еще опасение, что добраться до Сайдвиндлера, когда выпадет снег, будет делом сложным. Они будут сидеть здесь, в этом заброшенном гранд-отеле, и поедать припасы, заготовленные в количестве достаточном для пропитания сказочных великанов, и слушать вой ветра за окном. А в Вермонте, когда Дэнни сломал руку, когда Джек сломал ему руку, она вызвала по телефону скорую помощь, и машина примчалась через 10 минут. Возле телефона висел список номеров. Можно вызвать полицию, и она явится через 5 минут. Или пожарную машину, которая прибудет еще быстрее, потому что пожарка была в 3 кварталах от их дома. Если погаснет свет, тут же появится монтер. Если испортится душ, можно вызвать слесаря. А здесь? Что будет, если с Дэнни случится припадок падучий, и у него западет язык? Боже! Ну, что за мысли? А если случится пожар? Если Джек свалится в шахту лифта и раскроит себе череп? Что если у нас здесь будет самое чудесное время? Перестань паниковать, Винифред. Хелоран провел их в морозильную камеру, где у них изо рта вырывались клубочки пара, словно воздушные шарики. Здесь были гамбургеры в пластиковых мешках, тушки цыплят на крюках, дюжины банок консервированного окорока, десятки отбивных из говядины и баранины и большая баранья нога. — Ты любишь мясо барашка, док? — осклабился Хеллоран. — Обожаю, — не замедлил с ответом Денни, который никогда его не пробовал. — Знаю. Холодной ночью нет ничего лучшего, чем добрый кусок барашка в мятном желе с одного бока. Тут имеются банки с мятным желе. Мясо барашка полезно для желудка, от него никогда не бывает расстройства. Джек с любопытством спросил, откуда вы знаете, что мы зовем его док? Хеллоран повернулся к нему. Простите, вы о чем? О Денни. Мы иногда зовем его док, по мультику о рехнувшейся белочке. Ее лечил врач, похожий на Денни. Он и верно похож на того доктора. Хеллоран сморщил нос, облизал губы и сказал. Ага, ну и как ты, док? Денни хихикнул, и тогда Хеллоран произнес что-то. Верно ли, что ты не хочешь ехать во Флориду? Произнес что-то очень отчетливо. Так что Дэнни услышал каждое слово. Он глянул на Хеллорана немного испуганно, тот серьезно подмигнул и повернулся к продуктам. Венди переводила взгляд со спины повара на сына, у нее было странное ощущение, что между ними что-то произошло, что-то недоступное ее пониманию. А вот здесь 12 упаковок колбасы и 12 банок бекона, продолжал Хеллоран. Ну и хватит о свинине. В этом ящике вы найдете 12 фунтов масла. Настоящего масла? Спросил Джек. Превосходного! Лучше не бывает. А вот здесь рыба. Пища, стимулирующая деятельность мозга. Не правда ли, док? Правда, ма? «Правда, если так говорит мистер Хеллоран?» Денни поморщился. «Я не люблю рыбу». «А вот тут ты не прав», — сказал Хеллоран. «Просто ты не пробовал рыбу, которой нравился бы ты сам. А эта рыба полюбит тебя. 5 фунтов форели... 5 фунтов палтуса и 15 банок тунца. Когда придет весна, ты еще поблагодаришь старину. Он пощелкнул пальцами, словно пытаясь вспомнить что-то. Кстати, как меня зовут? Что-то у меня вылетело из головы. Мистер Хеллоран, подсказал Денни с улыбкой. Дик для друзей. Отлично! А так как ты мой дружок, зови меня Диком. Джек и Венди обменялись недоуменными взглядами. Они не помнили, чтобы Хеллоран называл им свое имя. «А здесь я приготовил для вас нечто особенное», — сказал Хеллоран, подводя их к дальнему углу. «Надеюсь, это вам придется по вкусу». «О, не стоило так беспокоиться», — проговорила Венди при виде 20-фунтовой индейки, завернутой в целлофан и перевязанной алой ленточкой. Что ж, и вам нужно как-то отметить День Благодарения, Венди, сказал Хеллоран серьезно. Помните, где-то здесь еще был каплун на Рождество. Вы его найдете сами. А теперь пойдемте-ка отсюда, чтобы не схватить воспаление легких. Верно, док? Ага. Они прошли через столовую, сейчас пустую и тихую, из окон которой открывался изумительный вид на снежные вершины. Столы с белыми скатертями были накрыты прочной полиэтиленовой пленкой. Ковер, свернутый в рулон, стоял в углу, как часовой на посту. Напротив была дверь типа летучей мыши. Дверь с низенькими створками, открывающимися в обе стороны, над которой висела позолоченная вывеска — «Колорадская гостиная». Перехватив взгляд Джека, Хеллоран сказал: «Если вы выпиваете, то вам лучше запастись своей выпивкой. Вчера состоялся прощальный банкет для служащих, и весь запас спиртного уничтожили. У всех, от горничной до посыльных, болит голова с похмелья, в том числе и у меня». «Я не пью», — буркнул Джек. Они вернулись в холл. За те полчаса, что они провели в кухне, холл значительно опустел и принял заброшенный вид, который скоро станет для них привычным. Кресла с высокими спинками почти все были не заняты. Монахини, сидевшие у камина, исчезли, и даже огонь в камине устало улегся на рдеющие угли. Венди глянула на автостоянку и убедилась, что там осталось не более полдюжины машин. И вдруг ей самой захотелось вернуться к Жуку и уехать в Боудлер или куда угодно. Джек искал Ульмана, но того не было в холле. Молоденькая горничная с пепельно-серыми волосами, заколотыми на затылке, подошла к ним и сказала Холлорану: «Багаж уже на крыльце, Дик. Спасибо, Салли». Он чмокнул ее в лоб. «Желаю тебе хорошо провести эту зиму. Слышал, ты выходишь замуж?» Когда горничная отошла, виляя бедрами, он повернулся к Торренсам. «Мне нужно торопиться. Я должен поспеть на самолет. Желаю вам всего наилучшего. Уверен, вы отлично перезимуете». «Спасибо», — сказал Джек. «Вы были очень добры к нам». «Я буду хорошо присматривать за вашей кухней», — пообещала Венди снова. «Желаю вам хорошего отдыха во Флориде». «Так оно всегда и бывает», — сказал Хеллоран и наклонился к Денни. «Слушай, парень, последний раз спрашиваю, хочешь поехать во Флориду?» «Нет, не поеду», — улыбнулся Денни. «Окей. Ты не поможешь мне поднести сумки до машины?» «Если разрешит мамочка». «Можно», — сказала Венди. «Только застегни курточку на все пуговицы». Прежде чем она успела наклониться к Денни, пальцы Хеллорана ловко прошлись по его пуговицам. «Я не задержу его долго», — пообещал Хеллоран. «Хорошо». Венди проводила их до дверей. Джек все еще разыскивал Ульмана. У административной стойки рассчитывался последний из гостей отеля.